Второе. Все лучшее в себе Толкин считал полученным от матери. Он рос воспитанным ребенком, умел блеснуть юмором, точной фразой. Обожал спорт, прогулки, деревья, травы. Любил долгие беседы с друзьями. Смерть матери отбросила на все это траурную тень. На могиле Мейбл в Бромсгроуве отец Фрэнсис Морган поставил простой крест. В завещании она назначила именно его опекуном своих сыновей, и это был ее последний, очень важный, многого стоивший подарок мальчикам. Духовник никогда не забывал Рональда и Хиллари. У него имелся небольшой, но постоянный доход от семейной торговли Хересом. А еще Мейбл оставила на банковском счету сумму в 800 фунтов. Проценты с нее шли на содержание братьев. Жизнь Рональда в эти годы напоминает типичный диккенсовский сюжет. Его окружали люди не во всем обычные, каждый со своими странностями и причудами. Например, Роберт Кэрри Гилсон, директор школы короля Эдуарда, очень любил изобретать. Примечание. В русских переводах встречается вариант Джильсон, однако правильным является произношение Гилсон. Например, Webster's International Dictionary. Конец примечания. В числе его изобретений числилась ветряная мельница, заряжавшая электрические батареи, от которых работал гектограф для размножения экзаменационных заданий для школы, весьма неудобно читаемых, по свидетельству самих школьников. Еще Гилсон носил аккуратную заостренную бородку. Совсем не в английском стиле, но чудачества нисколько не портили его уроков. Он прекрасно преподавал классические языки. Благодаря этому Рональд с еще большим интересом стал заниматься лингвистикой. Отец Фрэнсис не решился оставить сыновей Мейбл у их родственников, Саффилдов или Толкинов. Он помнил, как враждебно приняли близкие Мейбл ее переход в католичество, и боялся, что теперь они с той же агрессивностью начнут отрывать мальчиков от церкви. Некоторое время Рональд и Хиллари жили в доме их дальней родственницы, тети Беатрис Саффилд, видимо, потому что она к религии относилась без всякого рвения. Дом ее стоял неподалеку от оратория, на Стирлинг-Роуд, в бедном районе Бирмингема, Эгбестоне. На третий этаж, в комнату мальчиков, вела узкая скрипучая лестница. Хиллари нравилось кидать камешками в кошек, пробегающих внизу. Он вполне принял новое жилье, но Рональду навсегда остались ненавистны темные крыши соседних домов и такие же темные фабричные трубы. На горизонте проглядывала узкая полоска леса, но она была так далеко, что Рональда этот вид только угнетал. Ему казалось, что смерть матери навсегда оторвала его от чудесной жизни деревьев. Незадолго до переезда мальчиков тетя Беатрис овдовела и теперь с трудом сводила концы с концами, и настроение мальчиков ее совершенно не интересовали. Однажды Рональд застал ее у печи, в которой она жгла письма его матери. Он спросил, зачем она это делает, и тетя в ответ пожала плечами. Кому они теперь нужны, эти бумажки? К счастью, ораторий находился близко. Церковь стала для Рональда и Хиллари настоящим домом. По утрам они сразу бежали в молельню и там помогали отцу Фрэнсису во время мессы. Потом вместе завтракали. Потом пешком шли в школу. Ораторианским священникам и прежде всего отцу Фрэнсису хватило мудрости одобрить такой порядок, когда мальчики учатся в лучшей школе Бирмингема, пусть и не католической, и одновременно с удовольствием принимают участие в жизни оратория, чувствуя, что и на них ложится доля ответственности.